Глава 76. Я почти не сомкнул глаз до самого утра. К тому же посреди ночи Николасу вдруг вздумалось переложить постели с папоротника, и возня, которую он поднял, прогнала остатки дремоты. Перед рассветом пошел дождь. Я слышал, как капли барабанят покрытые дерном крыши нашего жилища. Однако, выглянув из хижины утром, я увидел ясное голубое небо. Охваченные тревожными предчувствиями, мы с Овертоном отправились к гребню холма. По дороге, ведущей на вершину, тянулась длинная вереница раненых. Навстречу им выкатили несколько бочек с легким пивом. Мы с Николасом передавали наполненные кружки изнемогающим от жажды солдатам, которые тащились из последних сил, поддерживая друг друга. Тех, кто получил тяжелые раны, товарищи несли на носилках. Из разговоров бойцов мы узнали, что центр города по-прежнему находится в руках Уоррика, но наши не оставляют попыток выбить его оттуда. Сам граф Уоррик остановился в доме Августина Стюарда на площади Тумланд и водрузил над воротами свой фамильный герб, изображавший медведя с суковатым посохом в лапах. Нам сообщили также, что сегодня во вражеской армии ожидается подкрепление — около 1500 швейцарских ландскнехтов. По словам раненых, повстанцы намеревались возобновить атаку до их прибытия. Все наши расспросы о Бараке и Нетте оставались безрезультатными. Наконец, какой-то лучник с рукой на перевязи сообщил нам, что во время короткой передышки между боями видел Нетте, спавшего на земле. Что же касается Джека, то о нем не было ни слуху, ни духу. Другой солдат сказал, что Локвуд погиб, получив в уличном бою сокрушительный удар мечом. Вне всякого сомнения, клеветнические слухи, которые распускал обо мне Тоби, достигли его ушей, ибо солдат произнес с нескрываемым упреком. Он был очень храбрым и отдал жизнь за наше дело, в то время как джентльмены отсиживались наверху. «Я никогда не сомневался в его отваге», — заметил я. «Локвуд был хороший человек. Далеко не всякий смельчак заслуживает этого звания». Собеседник счел ниже своего достоинства вступать со мной в спор, презрительно сплюнув, он заковылял прочь, тяжело припадая на раненую ногу. Наступило время обеда, мы с Николасом, встревоженные и расстроенные, вернулись в свое жилище и утолили голод тем, что у нас оставалось, то есть черствым хлебом и пивом. Сидя у потухшего костра, мы услышали громкий топот и, обернувшись, увидели четырех солдат, вооруженных алебардами. Их возглавлял Майкл Воувелл, на лице которого застыло непроницаемое выражение. «Что случилось?» — процедил Николас. «Адвокат Мэтью Шардлейк, мастер Николас Овертон. У нас имеются сведения о том, что вы являетесь вражескими шпионами и занимаетесь воровством», — официальным тоном изрек Воувелл. Я вскочил, ощущая, как внутренности мои болезненно сжались. «Что вы несете? Вы же прекрасно знаете, что это не так!» Воувелл, буравя меня ледяным взглядом, сделал знак солдатам. «Обыщите их хижину, да хорошенько. Переверните все вверх дном». «Вы не имеете права», — возмутился Николас. «Где приказ об обыске?» Вместо ответа один из солдат приставил ему к груди алебарду. Нам оставалось лишь безропотно отойти в сторону. Судя по звукам, долетавшим из хижины, солдаты рылись в наших папоротниковых постелях. Наконец, один из них вылез наружу, держа в руках какое-то письмо и драгоценное ожерелье. Это было то самое украшение с жемчужными подвесками, на которое я обратил внимание в присутствии Воувелла. «Помнится, вы сразу положили на него глаз», — процедил он. «Сказали, дескать, похожее ожерелье было у покойной королевы Екатерины Пар, которой вы служили верой и правдой». «Кстати, маркиз Нортгемптон, которого мы в прошлом месяце разгромили в пух и прах, доводится ей родным братом». «Дураку ясно, они предатели и изменники», — проворчал один из солдат. «И зачем только Кэт позволил им жить в лагере?» «Отведите нас к капитану Кэту», — попросил я, глядя Воувеллу прямо в глаза. Тот, не отвечая, развернул письмо и принялся громко читать вслух. «Секретно и срочно, благородному графу Уоррику, милорд, сегодня, 25 августа 1549 года, нам удалось тщательно осмотреть укрепления, которые бунтовщики возводят на Маус-Холдском холме. Нами составлен план оборонительных сооружений, каково и прилагаем к этому письму. Верные слуги вашего сиятельства Мэтью Шардлейк и Николас Овертон». Под этим посланием стояли наши с Николасом подписи, подделанные не слишком искусно. На плане были грубо, но весьма точно запечатлены сооружения, которые мы видели вчера. «Я сам был свидетелем того, как эти крысы осматривали наше укрепление», — сообщил Воувел, повернувшись к своим людям. «Тоби Локвуд, погибший вчера за наше дело, да упокоит Господь его душу, давно уже их раскусил. Но капитан Кэт по какой-то причине проникся к негодяям доверием и взял их под свою защиту». «Это письмо не более чем грубая подделка», — отчеканил я. «Его подбросили мне нынешней ночью, точно так же, как и ожерелье. Мне припомнился назойливый шорох папоротника, который я слышал сквозь сон. Значит, это был вовсе не Николас». «Полагаю, вы сделали это собственноручно», — обжег я взглядом Воувела. «Отведите нас к капитану Кэту, пусть он во всем разберется». «Думаете, у него сейчас есть время разбираться в измышлениях предателей?» — расхохотался Воувел. «Разумеется, мы покажем ему письмо и план. Он сразу поймет, в чем дело». «Все, что говорит Майкл Воувел, ложь и клевета», — громко произнес я, обращаясь к солдатам. «Он совершил убийство и догадался, что я знаю правду. Именно поэтому он решил обвинить меня в предательстве». «Чем понапрасну сотрясать воздух, лучше поцелуй меня в задницу», — ухмыльнулся один из повстанцев. «Всем известно, что мастер Воувел — ближайший помощник капитана Кэта. А тебя, Горбун, и твоего рыжего приятеля, мы сейчас отведем во дворец графа Сурея. Там вас закуют в цепи и вместе с другими джентльменами погонят впереди нашего войска». «Господи, до чего же я был глуп и неосмотрителен», — подумал я виновато, глядя на Николаса. Как я мог не догадаться, что Воувел попытается себя обезопасить, сыграв на опережение? Хитрый, проницательный и жестокий. Он просчитал все до мелочей. Майкл смерил меня ледяным взглядом. «Отведите Овертона во дворец графа Сурея», — обратился он к солдатам. «А Шардлейку свяжите руки и оставьте его наедине со мной. Надо преподать ему хороший урок, который раз и навсегда отучит мерзавца лгать. А после я сам отведу его куда следует». Солдаты, связав мне руки за спиной, потащили прочь отчаянно упиравшегося Николаса. Воувел, издевательски ухмыляясь, сделал мне знак зайти в хижину. Едва мы оказались внутри, он грубо толкнул меня, заставив сесть на пол, а сам удобно устроился в углу и, вытащив из кармана нож, принялся очистить ногти. «Меня мучит любопытство», — негромко произнес Майкл. «Никак не могу взять в толк. Каким образом вам удалось догадаться, что я один из убийц Эдит? О том, что вас осенила подобная догадка, я понял вчера, по вашему лицу. Надо сказать, для законника вы не слишком хорошо владеете собой, а опытные шпионы умеют читать и по самым непроницаемым лицам. Теперь вряд ли стоит скрывать, что я с самого начала этой заварухи работал на правительство и являлся осведомителем. Письмо и план, который вы видели, являются точными копиями тех, что были направлены мною графу Орику. Так вот, прошу вас, Шардлейк, утолите мое любопытство. Если вы откажете мне в этой маленькой любезности, мне придется развязать вам язык при помощи вот этого славного ножичка. Я сказал парням, что намерен преподать вам урок, и никого не удивит, если вы ненароком лишитесь ушей или нескольких пальцев». Понимая, что иного выхода у меня нет, я решился быть откровенным. «Помните, 3 недели назад мы с вами ходили в Норридж?» — спросил я, тяжело переводя дух. «Тогда вы упомянули, что болезнь суставов, от которой страдает Джейн Рейнольдс, передается в их семье из поколения в поколение. Эдит, по вашим словам, в зрелые годы тоже мучилась от воспаления. Но откуда вы могли знать это, если не видели ее в течение 9 лет? Вчера, когда Питер Боун упомянул о распухших суставах своей сестры, этот разговор всплыл у меня в памяти. Последние годы жизни Эдит провела у него в доме, выдавая себя за его сестру Мерси, которая в действительности умерла много лет назад. Другой сестрой Питера была Грейс Боун, любимая горничная Эдит. Именно она подговорила свою хозяйку сбежать из Бриквелла и начать новую жизнь в бедности, но среди людей, которые любили и понимали ее. «Так вот, где скрывалась наша беглянка!» — расхохотался Воувал. «А я-то всю голову ломал. Куда она могла запропаститься?» Хозяйка Бриквелла, супруга родственника Анны Болейн, превратилась в простую пряху. С ума можно сойти. Да, от того, что довелось пережить Эдит, действительно можно было сойти с ума. «Значит, я сам себя выдал», — нахмурился Майкл. «Если бы я не упомянул о руках Эдит, вы никогда бы ни о чем не догадались. Вот так всегда и бывает. Один пустячный просчет, и все летит к чертям. Хорошо еще, что я успел принять меры предосторожности». Он вперил в меня яростный взгляд, словно желая прожечь насквозь. «Вы успели разболтать обо всем Овертону? Или кому-нибудь еще?» — спросил Воувелл, поигрывая ножом. «Предупреждаю, человек, которому загоняют под ногти острие ножа, испытывает чрезвычайно неприятные ощущения». Я поделился своей догадкой только с Николасом. Больше мне некому было рассказывать. Барак сейчас в Норридже. Майкл кивнул, и лицо его приняло задумчивое выражение. «Можно мне тоже задать вопрос?» — подал я голос. «Почему вы не убили нас, когда прошлой ночью проникли в нашу хижину? Так было бы намного проще». «Мне надо было выяснить, что именно вам известно», — с готовностью ответил он. «К тому же ваша смерть наделала бы шуму. Кэт чего доброго занялся бы поисками убийцы. Он ведь привязан к вам, как к старому псу. Ох, глупость этого человека поистине не знает границ. Подумать только, капитан Кэт вообразил себе, что может управлять Англией». «До сей поры он отнюдь не зарекомендовал себя глупцом», — возразил я. «Создал огромный, прекрасно организованный лагерь, выиграл две битвы и, как знать, может быть, выиграет третью». Во взгляде Воувала вспыхнуло искреннее недоумение. «Неужели вы, джентльмен и королевский адвокат, желаете победы Кэту и этой своре деревенского быдла? Англии необходимы реформы, а этот человек способен осуществить их. Все, на что он способен, — это погрузить страну в хаос и смуту. Вы, конечно, не раз слышали здешних пророков, предсказывающих близкий конец света». «Лагерем управляют отнюдь не эти безумцы. Капитану Кэту, надо отдать ему должное, никогда не изменяют здравый смысл и дальновидность». «Тем не менее, в последнее время все больше власти в лагере получают сторонники крайних мер. Полагаю, вы сами это заметили. Конечно, я немало тому способствовал. Посеять раскол между бунтовщиками входило в мою задачу». Майкл покачал головой и криво усмехнулся. «Господи Иисусе, а ведь вы и в самом деле изменник и предатель. Вы предали короля и лорда-протектора». «Лучше уж быть предателем, чем шпионом». «Деятельность шпиона может быть благородной», — отчеканил Воувал, как видно, задетый моими словами заживое. «Человеку, который служит на благо своей страны, она может приносить глубокое удовлетворение». «А помогая Гевину Рейнольдсу убить родную дочь, вы тоже испытывали глубокое удовлетворение?» «Значит, вы догадались и о том, что здесь замешан Рейнольдс?» «Это было нетрудно», — пожал я плечами. «Если вы видели Эдит незадолго до смерти, это могло произойти только в доме ее отца. После того, как ее визит к леди Елизавете окончился неудачей, миссис Болейн явилась к отцу. Предприняла последнюю отчаянную попытку добыть денег, которые были столь необходимы». «Да, Эдит знала, что у отца ее денег куры не клюют», — кивнул Воувал. «Надо сказать, я был не просто управляющим Гевина Рейнольдса, я был его доверенным лицом. Мы с ним провернули множество дел, включая тайные махинации, в которых принимал участие сэр Ричард Саутвелл. Однако меня вы пытались убедить, что ваш хозяин и Саутвелл — заклятые враги. Полагаю, вы уже поняли, что я не всегда говорю правду. В действительности эти двое, напротив, закадычные друзья. Подобное притягивает подобное», — ухмыльнулся он. «Когда Рейнольдс попросил помочь ему в этом деликатном деле, я не возражал. В конце концов, Это часть моей работы. Но в ту ночь все пошло наперекосяк. Старик обладает таким же неистовым нравом, как и его внуки. Он вышел из себя и устроил черт знает что. Значит, Джеральд и Барнабас тоже замешаны в убийстве матери? Господи Иисусе, конечно, нет. Не спорю, оба парня чокнутые. Тем не менее, мать они любили и никогда бы не подняли на нее руку. Вы верно догадались, отец был последней надеждой Эдит раздобыть денег. Притащиться к нему домой она не осмелилась. Прислала письмо, в котором говорилось, что она жива, отчаянно нуждается в средствах и просит о помощи. Когда старик Рейнольдс прочитал это послание, его едва удар не хватил. Вновь расхохотался Воувелл. Разумеется, он показал письмо мне. Сказал, что теперь, когда Эдит вылезла наконец-то из своего убежища, в котором скрывалась все эти годы, пришло время поквитаться с нею. Поквитаться? Почему же он так люто ненавидел собственную дочь? Рейнольдс похотлив, как козел, — пожал плечами Воувелл. В его доме нет ни одной женщины, которой он не заглянул бы под юбку. Уверен, когда Эдит была юной, отец решил, что имеет полное право с ней позабавиться. Скорее всего, поначалу она попыталась дать ему отпор. Да только Гевин Рейнольдс не из тех, с кем подобные штуки проходят. Не сомневаюсь, он сделал то, что хотел. По крайней мере, я помню, как из ее комнаты по ночам доносились визг и крики. Теперь я слишком хорошо понимал, почему старая Джейн Рейнольдс сожалела о том, что родила дочь, а не сына. Нельзя было подумать без содрогания, какие чувства испытывала бедная мать, прислушиваясь к отчаянным крикам дочери и понимая, что ее вмешательство бесполезно. Что касается Воувелла, он говорил об этих жутких вещах так спокойно, словно бы обсуждал погоду. Более того, чувствовалось, что Майкл испытывает удовольствие, рассказывая столь увлекательную историю. Мне и прежде доводилось сталкиваться со шпионами, и я знал, возможность сбросить маску всегда доставляет наслаждение. Разумеется, если им при этом ничто не угрожает. Судя по тому, что Воувелл пустился в опасное откровение, он собирался прикончить меня прямо здесь, в хижине. Гевин Рейнольдс тщательно все продумал, продолжал свой рассказ Майкл, в голосе которого теперь слышались хвастливые нотки. Он решил убить Эдит и подстроить все так, чтобы подозрение пало на Джона Болейна. Своего зятя он давно ненавидел, а уж после того, как тот привел в свой дом девку из харчевни, ненависть его возросла многократно. В общем, старикан, что называется, собирался убить двух птиц одним камнем. На самом деле даже не двух, а трех. Со смехом поправил себя Рейнольдс. Сэр Ричард Саутвелл хотел заполучить земли Болейна, чтобы соединить два своих поместья. Это позволило бы ему устроить еще больше пастбищ. Учитывая размеры земельных владений Саутвелла, то был довольно мелкий куш, но, как вы имели возможность убедиться, норфолкские джентльмены впадают в ярость, если даже малейшее их желание не выполняется. «Пример тому Джон Аткинсон», — ставил я. «По слухам, он не оставляет своими домогательствами беззащитную девушку, которую похитил в прошлом году и был вынужден отпустить». Воувелл слегка нахмурился, недовольный тем, что его прервали. Рейнольдс не сомневался, что Болейна отправят на виселицу и что земли его будут переданы в ведомство по делам конфискованного имущества. После этого Саутвеллу не составило бы труда договориться с Фловердью и купить Бриквелл за бесценок. Ну а сыновья Болейна получили бы денежную компенсацию. Еще одно доказательство того, что все местные чиновники — мздоимцы, готовы ради собственной выгоды творить любые беззакония, — мрачно заметил я. — Правильно Кэт хочет положить этому конец. Лучше уж беззаконие и взятки, чем хаос и смута, — непререкаемым тоном заявил Майкл. — Я всего лишь скромный управляющий, однако понимаю, что порядок превыше всего, и его следует поддерживать любыми средствами. Шпионом я стал по убеждению, мастер Шардлейк, а не ради выгоды. В течение многих лет я не просто добывал нужные сведения для мастера Рейнольдса и сэра Ричарда Саутвелла, но и сообщал городским властям о любых проявлениях возмущения и недовольства. В Норридже полно разгильдяев, которые только и думают о том, как бы устроить заваруху. Дом Рейнольдса я покинул лишь потому, что понял, только находясь среди мятежников, я смогу содействовать восстановлению порядка и спокойствия в королевстве. Вы сами видели. Я прикинулся сторонником самых решительных мер, окружил себя молодыми горлопанами, всячески их раззадоривал и, надеюсь, многих сумел настроить против Кэта. Он расплылся в довольной улыбке. Кстати, о том, что протектору и тайному совету требуются осведомители, мне сообщил Саутвелл. Не сомневаюсь, вам хорошо платят за подобного рода услуги. Деньги никогда не имели для меня большого значения, пожал плечами мой собеседник. Когда я был мальчишкой, больше всего на свете мне хотелось стать бродячим актером, признался он, и в его ледяных глазах впервые за все время нашего разговора вспыхнули живые огоньки. Прежде я непременно участвовал во всех мистериях, которые устраивали гильдии ремесленников. Но жизнь лицедеев полна всякого рода передряг, а я хотел спокойствия и безопасности. «Тем не менее, вы стали превосходным актером», — усмехнулся я. Волвел довольно кивнул, словно мой комплимент польстил ему, и погрузился в молчание. Я попытался вернуть его к прерванному рассказу. «Значит, это вы похитили ключ от конюшни и подбросили туда грязные ботинки и молоток, основные улики против Болейна?» «Разумеется, я, кто же еще?» «Не без гордости изрек он. С братьями Болейн я всегда старался поддерживать дружеские отношения. Как-то раз они ночевали в доме деда, и разговор зашел о грязнули Скамблере, который тогда служил в Бриквилле конюхом. Близнецы, разумеется, терпеть не могли этого жалкого недоумка. Я предложил им славную шутку — избить Саймона, украсть у него ключ от конюшни и выпустить на волю бешеного жеребца, который наводил на всех страх. Мне было известно, что вечером Джеральд и Барнабас непременно пойдут на петушиные бои, подкараулить их в трактире, завладеть ключом и сделать его восковой оттиск. Все это было для меня парой пустяков. Этот забулдыга слесарь Сногстоуп готов был на все, лишь бы получить деньги на выпивку. Я не сомневался, он изготовит дубликат без лишних вопросов. Близнецам было невдомек, что ключ побывал в чужих руках, и, узнав о найденных в конюшне уликах, они непоколебимо уверились в том, что родной папаша прикончил их матушку. Согласитесь, неплохо придумано. «Этот план созрел у вас в голове, когда вы услышали, как братья насмехаются над Саймоном?» «Да, хоть надо признать, то, что Джеральд бросил без присмотра на скамье свой дублет с ключом в кармане, было чистым везением. Однако, не сделая он этого, я, вне всякого сомнения, нашел бы другой способ добыть ключ. Не только законники, гораздо на всякие уловки и хитрости, мастер Горбун», — ухмыльнулся он, и в голосе его зазвенела злоба. «Не сомневаюсь, вы дадите 100 очков вперед любому юристу», — польстил я его тщеславию. «Все было продумано на редкость хитроумно. Но зачем вам понадобилось убивать Сногстоуба?» «Разумеется, когда я принес ему восковой оттиск, этот пройдоха смекнул, что ключ краденый. Когда вы пригрозили ему вызовом в суд, он бросился к нам с мастером Рейнольдсом. Не будь слесарь таким трусом и пьяницей, волноваться было бы не о чем. Умный человек, давая показания, всегда сумеет обвести вокруг пальца судей и присяжных. Но у Сногстоуба в хмелю развязывался язык, и мы решили сделать так, чтобы он замолчал навсегда. Его ученик, мальчишка, видел меня и слышал наш разговор. Его мы тоже сумели устранить, прежде чем щенок сболтнул лишнее. Пришлось обратиться к помощи бандитов сэра Ричарда Саутвелла с Джоном Аткинсоном во главе. Парни ловко справились с поручением. Теперь нам нечего было опасаться. Беда в том, что в ночь убийства...» Вова осекся и сокрушенно вздохнул. «Ох, люди бывают так неосмотрительны. Даже норриджские олдермены вроде Гевина Рейнольдса. Это он настоял на том, чтобы сотворить с трупом то, что с ним сотворили», — выдавил я, пытаясь скрыть охватившее меня отвращение. Майкл нахмурился и вновь коснулся рукоятки ножа. «Весь план от начала до конца был придуман мною», — заявил он, сердито тряся головой. Тщеславие этого человека было поистине безгранично. «Мы с мастером Рейнольдсом договорились, что он ответит на письмо Эдит и назначит ей встречу неподалеку от моста, разделяющего владения Болейна и Вайтерингтона. Кстати, Вайтерингтон, насколько мне известно, тоже отправился в лучший мир. На радость сэру Ричарду Саутвеллу, который теперь наверняка присвоит его земли». Воувелл вскинул бровь. «Сперва все шло отлично. Эдит прислала записку, подтверждая, что согласна встретиться с отцом. Мы с мастером Рейнольдсом отправились к условленному месту верхом. В моей седельной сумке были припасены молоток и лопата. Я собирался прикончить ее ударом по голове, а потом закопать, едва прикрыв землей. Наутро старый пастух, вне всякого сомнения, заметил бы свежую могилу, и труп был бы обнаружен. Но когда Рейнольдс увидал, как Эдит стоит на мосту в сумерках с этими белыми повязками на руках, так похожая на свою мать, он впал в неистовство, принялся орать, как резанный, требовать, чтобы она немедленно сказала, где пропадала целых 9 лет. Дочь упорно молчала, он расходился все пуще, осыпал ее ругательствами, называл распутницей и шлюхой, бросившей маленьких сыновей. Наконец, испуганная Эдит отступила на несколько шагов, и это дало мне возможность хорошенько огреть ее молотком по голове. Майкл улыбнулся, словно ему приятно было вспоминать об этом. Она рухнула на мост, как подкошенная, только кости загремели. Он хлопнул по столу рукой. «Вот так-то!» Я думал, увидев, что дочь его мертва, старикан успокоится. Но Рейнольдс буквально задыхался от ярости. Почему-то он решил, что все эти годы Эдит была шлюхой и покрыла его имя позором. Кричал, что руки у нее болели, потому что ей приходилось драться с клиентами. Потом заявил, что дочь его недостойна того, чтобы предать ее тело земле. Надо сунуть ее в грязь головой вниз, выставив на всеобщее обозрение то паскудное место, которым она грешила. Напрасно я пытался убедить хозяина, что таким образом мы лишь отведем подозрение от Болейна. Люди с готовностью поверят, что он убил свою прежнюю жену, дабы сохранить новый брак. Но дураку ясно, Джон не стал бы измываться над трупом. Однако старикан был глух к доводам рассудка. Этот болван так и не понял, что успех в этом мире сопутствует лишь тем, кто при любых обстоятельствах сохраняет холодную голову. «Да, успех в этом мире сопутствует таким, как ты», — подумал я, — «тем, кто убивает людей с таким хладнокровием, словно речь идет о мухах». Воувелл нахмурился, но, судя по всему, на этот раз его гнев возбудили не мои неуместные замечания, а воспоминания о глупости Рейнольдса. Я сказал ему, что Эдит надо закопать, и отправился к тому месту, где мы привязали лошадей, чтобы взять лопату. На обратном пути услышал какое-то хлюпанье. Приблизился и увидел, что тело Эдит торчит из жидкой грязи ногами вверх, и папаша уже сорвал с нее панталоны так, чтобы все могли увидеть ее сокровенные части. Рейнольдс крикнул, чтобы я подошел и помог ему выбраться. Оказалось, он сильно повредил ногу. Удивительно, что столь дряхлый старикан ухитрился справиться с подобным делом в одиночку. Но когда человек одержим яростью, его силы удесятеряются. Я затащил Рейнольдса на мост и заявил, что похороню Эдит, как и намеревался вначале. В ответ он заорал, что если я посмею это сделать, весь Норридж узнает, что я вовсе не вольнодумец, каковым прикидываюсь, а тайный осведомитель городских властей Саутвелла. Воувелл пожал плечами. Я понимал, что, убив столь влиятельного человека, могу навлечь на себя опасность. К тому же мне было ровным счетом наплевать, вздернут Болейна на виселицу или же сочтут невиновным. В результате я оставил все как есть. Помог старику взобраться на лошадь. Ногу он повредил так серьезно, что, думаю, теперь будет хромать до самой смерти. И мы отправились во свояси. Вскоре после этого я решил покинуть дом Рейнольдса и всецело посвятить себя шпионской деятельности. Понятно было, что грядут крупные беспорядки. К тому же выходки старого хрыча превысили меру моего терпения. Тем не менее, я согласился оказать ему последнюю услугу и выпустил близнецов из камеры во дворце графа Суре. Саутвелл тоже хотел, чтобы эти молодчики оказались на свободе. Он рассчитывал, что Джеральд и Барнабас будут ему полезны. Сэр Ричард намеревался поставить в этом деле точку, отравив Болейна в тюремной камере. Но попытка сорвалась. По губам рассказчика скользнула жутковатая улыбка. «Но так или иначе, мастер Горбун, моя история закончена». А почему Болейн наотрез отказывается сообщить, где находился в тот вечер между 9 и 11 часами? Задал я вопрос, который давно меня мучил. «Я слышал краем уха, как Рейнольдс и Саутвелл говорили об этом», — равнодушно пожал плечами Воувелл. «Вне всякого сомнения, тут кроется какая-то очередная их хитрость. Однако мне она неизвестна». Он вновь расплылся в улыбке. «Но все равно вы узнали от меня гораздо больше, чем я от вас. Впрочем, теперь это не имеет никакого значения. Как и обещал, я сейчас отведу вас во дворец графа Суре. Завтра вы вместе с другими джентльменами сыграете роль живого щита и, вне всякого сомнения, будете убиты». Подобного поворота событий я никак не ожидал. «Не сомневался, что вы прикончите меня здесь», — пробормотал я, ощущая, как голова у меня идет кругом от изумления. «Ваша смерть способна возбудить ненужные вопросы, а я не хочу навлекать на себя даже тени подозрения», — возразил Воувелл. «За те несколько часов, что вам осталось провести в этом мире, вы можете передать мой рассказ кому угодно, хоть птицам за окном. Мне от этого не будет никакого вреда, а вам все равно не поверит ни одна живая душа, кроме разве что молодого Николаса. К тому же я должен покинуть лагерь. В высших кругах решено, что здесь я более не принесу пользы. Грядущая битва положит бунту конец. От капитана Кэта я получил приказ срочно отправиться в Саффолкский лагерь, узнать, готовы ли они прийти завтра нам на помощь. Ну, разумеется, ни в какой Саффолк я не поеду. Меня ждет новое важное поручение, на этот раз за границей». «И кто же вам дал это поручение?» «Тайный совет», — сияя от гордости, сообщил Воувелл. «Саутвелл на днях передал мне последнее распоряжение. Я очень рад, что не придется ехать в Лондон. Чутье подсказывает мне, что дни протектора Сомерсета сочтены. Он потерпел сокрушительное поражение в Шотландии, и Тайный совет считает, что в отношении мятежников он не проявил нужной твердости». Майкл встал, расправил плечи и с самодовольным видом похлопал себя по груди. «Я знаю слишком много. Иногда это бывает забавно. Что ж, идемте!» Воувелл спрятал нож, подошел ко мне и грубо дернул за руку, заставляя встать. Выйдя из хижины, я увидел, что солнце уже клонится к закату. Со стороны Норриджа доносился грохот орудийных залпов. «О, судя по всему, швейцарские ландскнехты уже прибыли», — ухмыльнулся Майкл. «Наверное, развлекаются, поля в воздух. Я слышал, они любят немного позабавиться, прежде чем приняться за свою любимую работу — убивать».